«Ты не сможешь в меня выстрелить», — заявил он, не спуская глаз с ружья. «Я знаю закон, и ты его знаешь. Ты стражник. Ты не можешь убить меня безжалостно и хладнокровно». Ваймс прищурился и посмотрел на него вдоль ствола. Все было так просто. Курок подергивал его палец. Начал звонить третий колокол. «Ты не можешь так просто убить меня. Это запрещено законом. А ты стражник», — повторил доктор Проблемс и облизнул пересохшие губы. Ствол ружья немного опустился. Проблемс почти успокоился. «Да, я стражник». Ствол поднялся опять, и сейчас он был направлен прямо в лоб Проблемса. «Но когда колокола закончат звонить, — тихо сказал Ваймс, — я перестану быть стражником. Пристрели его. Пристрели!» Ваймс зажал приклад под мышкой, чтобы одна рука оставалась свободной. «Сделаем все по правилам», — предложил он. «Именно по правилам, как полагается». Не спуская глаз, он сорвал значок с остатков камзола. Значок блестел даже сквозь грязь. Ваймс любил начищать его. Он подбросил значок вверх, как монету, медь пару раз сверкнула на солнце. Проблем следил за значком, как кошка. Звон колоколов начал стихать. На большинстве башен часы уже замолчали, звучал лишь гонг храма мелких богов, которому вторил вечно опаздывающий колокол гильдии наемных убийц. Гонг замолчал. Доктор Проблемс нарочито медленно и аккуратно положил арбалет на стол. — Видишь, я положил его. — Ага, — кивнул Ваймс. — Но мне хочется быть уверенным в том, что ты не возьмешь его снова. Черный колокол гильдии наемных убийц пробил полдень и замолчал. Наступившая тишина была не менее оглушительной, чем раскат грома. Звон упавшего на пол значка Ваймса заполнил всю комнату. Ваймс поднял ружье, позволил руке расслабиться. И тут раздался новый, неизвестный бой. Он напоминал веселую мелодию, и его не было бы слышно, если бы не эта гробовая тишина. Динь-ди-линь, бим-бом. Но часы эти ходят точнее, чем песочные, водяные и маятниковые. — Опустите ружье, капитан, — попросил Маркоу, медленно поднимаясь по ступеням. В одной руке он держал свой меч, в другой — подарочные часы. Динь-динь-ди-линь. Ваймс не шевелился. — Опустите, капитан, немедленно. — Я могу подождать, пока не замолчит еще один колокол, — сказал Ваймс. Динь-дон. Я не допущу этого, капитан. Это будет убийством. Блям-ди-линь. Ты меня остановишь, да? Да. Динь-динь. Ваймс едва заметно повернул голову. Он убил Ангу. Неужели это ничего не значит для тебя? Динь-динь-динь-динь. Марков кивнул. Значит, но личное это не то же самое, что важное. Ваймс посмотрел вдоль своей руки. Лицо доктора Проблемса с широко открытым ртом плясало на конце ствола. Динь-динь-динь-динь. Капитан Ваймс. Динь. Капитан? Значок номер 177, капитан. Раньше его пятнала лишь патина. Дух ружья, распространившийся от рук по всему телу Ваймса, встретился с армией твердолобых Ваймсов, маршировавших в противоположном направлении. — На вашем месте я опустил бы эту штуку, капитан, — сказал Маркоу. Говорил он так, будто разговаривал с маленьким ребенком. — Она вам не нужна. Ваймс уставился на предмет в своих руках. Крики были почти не слышны. — Немедленно опусти его, стражник, это приказ! Ружье упало на пол. Ваймс отдал честь и только потом понял, что сделал. Он, прищурившись, посмотрел на Маркоу. — Значит, личное — это не то же самое, что важное, да? — Послушайте, — встрял Проблемс, — мне очень жаль, что так вышло с девушкой. Это был несчастный случай, я лишь хотел... Есть доказательства, есть! Проблемс словно позабыл о стражниках. Он схватил со стола кожаную сумку и принялся неистово трясти ее. — Все здесь, абсолютно все, господа, доказательства. Эдуард был дураком, думал только о коронах и церемониях, он не понимал, что нашел, а прошлой ночью меня как будто осенило. — Меня все это не интересует, — пробормотал Ваймс. — Городу нужен король. — Но не нужны убийцы, — сказал Маркоу. — Но И тогда, отчаянно нырнув вперед, Проблем схватил ружье.